думала, это то, что Ит использует. She has to get organized. She's getting organized, you know. Most interesting words in English. Да, бывает же разные, что ты просто чувствуешь, когда оно цвет меняется, но все равно же Извините, пожалуйста, а вы не знаете, где Наталья Николаевна? Ой, она в соседней аудитории с кафедрой. Вот на экзамене? Ближайшая кафедра аудитория. На экзамене, да? 308, я все время их путаю. 310, 308. У нее, не знаю, взгляните, у нее может быть пара. Что у нее? Я тоже не знаю, но я знаю, что она там. Извините, пожалуйста. Спасибо большое. По документам там приходил, я уже в другом вузе учусь. Можно вас спросить, какое у вас самое любимое по-французски стихотворение? Так, я подумаю, не могу вам сейчас сразу сказать. Все. Мне вот помощь нужна, не могли бы вы отрывок из любого стихотворения вот прямо сейчас прочитать? Запомню ваши форманты, проанализирую на спектрограмме, мне даже записи нет. Вы можете? Ну, сходу не могу. Честно, хотя бы какую-нибудь фразу. Зачем нам это? Перестаньте занимать своими делами, освободите голову от французской поэзии. Удачи вам. Вы понимаете, помощь. Не могли бы вы все-таки помочь. То, что я пишу работу по интерференции, uh-huh. А мне нужны и хорошие образцы. Uh-huh. А хороших образцов не хватает. Потому что я вот поэтому вас спрашиваю. К студентам обратитесь. Обратитесь к студентам. Вы ничего на слух не вспомните? Нет, не вспомню сейчас. Я после экзамена, очень голова. А вот, посмотрите стихи наших студентов. Мне просодическая характеристика. Как ударение у вас смысловое? К студентам обращайтесь. Ну, хоть что-нибудь скажите, пожалуйста. Ну, сейчас не могу, извините. Я должна сдать документы. Ладно, простите, пожалуйста. Да, всего доброго. А, извините, а Юлия Николаевна у себя? Юлия Николаевна? Вот закрыта кафедра, значит, она где-то в другом месте. Может, ее спросить? А, у вас экзамены сейчас? Да, у нас экзамены сейчас. А поэтому? Экзамены. А можете хотя бы из Аполлинера? Пожалуйста, я вас очень прошу. Нет, не могу из Аполлинера. В общем, Наталья Евгеньевна, от меня привет от Сидорова. Хорошо. Передавайте. У нее же со здоровьем все в порядке. Да. Да. Всего доброго. Идите гуляйте, дышите свежим воздухом. Все. Так мне, понимаете, мне работу надо написать. Вы хоть что-нибудь сказали, я на ухо бы запомнил. Перестаньте. Все, не могу. Не так. Всего доброго. Всего доброго.